так как у тебя на шатающемся фронте, старый самец, пока меня не было, уже успел прижать к земле одну из тех молоденьких самочек. Услышав его вопрос, я лишь горестно вздохнул, боясь даже спросить о том, что это он меня так троллит или действительно переживает за мое личное благополучие. Как можно было заранее спрогнозировать, одним походом по магазинам Флеркин не удовлетворился. Скорее наоборот, это помогло ему только-только войти во вкус, и под постоянными угрозами членовредительства, гармонично сочетающимися с периодическими подколами, я был вынужден продолжить возить его по городу, исполняя роль близкую к гиду. Он сам набросал вполне себе приличный маршрут экскурсий на карте. К счастью, большинство из выбранных им точек были в Нью-Йорке, поэтому большую часть из желаемых к посещению мест кот согласился отложить на будущее. В итоге, Найт с поведением образцового руса-туриста, облика морали, как он сам называл, на моих руках посетил такие непривычные для экскурсии места, как местные отделения Struck Industries, Ascarp Industries, Hammer Industries и т.д. И он постоянно просил получить какую-то информацию, похожую на тарабарщину, что-то высматривал, иногда удивлялся, тыкал когтем, но как-то ситуативно, не систематично. Когда зашли в подразделение Hammer, то чему-то смеялся, вспоминая бывшую жену владельца компании. То все для него было привычное и неинтересное, то он начинал проявлять к чему-то какое-то ненормальное внимание. Очень его интересовали какой-то неизвестный ректор, портал и охота на каких-то пауков. Ничего не понятно, но очень интересно. Создавалось впечатление, что кот собирал информацию, но какую я пока не мог понять из-за сумбурности его высказываний. И вот опять, направляясь к следившему пункту назначения, кот добрался своими лапками и до радио, а как нашел волну популярной радиостанции Брайтон-Бич, также известной как «Маленькая Одесса», то его вообще понесло. «Едем, едем в соседнее село на дискотеку». Под музыку блохастый энергично тряс головой, сидя на пассажирском кресле и созерцая город за окном. А я хоть и немного говорю по-русски, но основной посыл песни понял и очень надеялся, чтобы Найту не взбрело в голову ночью потащить меня на дискотеку. Впрочем, наша экскурсия была вынуждена в какой-то момент прерваться из-за независящих от нас обстоятельств, что я сразу и озвучил. «Извини, но нам нужно прервать нашу с тобой прогулку, денег нет», мое лицо выражало искреннюю беспомощность. Впрочем, мне даже притворяться не приходилось, ведь все это время котяра тратил именно мои деньги. Для пущей убедительности, я показал ему счет своей дебетовой карты, точнее одной из них, надеясь, что он не знает и никогда не узнает о других. «Ау», поморщился мой владыка, «прислужник, так дело не пойдет. Тебе срочно нужно устроиться на вторую работу, а лучше и на третью». Он очень серьезно на меня посмотрел. Я же в этот момент не понимал, мне начинать смеяться или плакать. Стоило только представить, как я весь день работаю в щите, а потом иду и еще ночь в Макдональдс отбываю. Все, чтобы обеспечить этого хвостатого паразита самым лучшим. Обязательно. Я обязательно найду себе еще одну работу. Вот приедем и найду. С серьезным выражением лица я закивал, стараясь не заплакать. Вот приду домой, приму ванну, поем, посмотрю сериальчик, посплю и потом уже найду. И уже хотел было разворачивать машину и ехать домой, как меня в очередной раз выбили из колеи. «Ну, ничего не поделаешь, надо вынимать заначку, рек». Замерев от услышанного, я начал медленно поворачивать голову в сторону пассажирского сиденья, чтобы увидеть прищуренный взгляд наглого кота и несколько пачек вечно зеленых президентов, несколько золотых колец и колье. Вот же дрянь, а теперь лошадка, но океанариум ждет нас. Интересно, а какой на вкус мясо крокодила? Ага, не плачь, Фил, не показывая ему своих слез. Вернулись домой мы только в полночь. Нажравшийся до отвала кот сразу же направился в мою комнату, после чего заперся в ней, мягко намекая, что я буду спать сегодня в другом месте. Кого я обманываю, боюсь, мою спальню оккупировали надолго. Имел бы я сил, то возразил, еще как бы возразил, но, к сожалению, все, на что мне хватило сил, так это устало завалиться на диван и мгновенно заснуть. Следующий день меня встретил ударом под дых и пронзительным криком кота, и пока я пытался опять наполнить легкие воздухом, Найт снисходительно меня отчитывал. «Бегом вставай, я голодный». Мне ничего не оставалось, кроме как, кряхтя, ползти на кухню, чтобы покормить одного жестокого проглота. Кое-как приготовив удовлетворяющую эту царственную особу завтрак, я отправился приводить себя в порядок, готовясь к следующему веселому деньку. Последующие события мало чем отличались от вчерашних. Мы опять куролесили на машине, посещали заинтересовавшие его места. Только в этот раз за все платил кошак, правда, не забывая выедать мне мозг чайной ложкой, читая нотации о том, какой я нехороший, нищеброд и самый плохой. Одним из самых ярких событий воскресенья стало желание Найта сходить в зоопарк, как бы странно это ни звучало. И вот с интересом разглядывая самых разных зверей, кот остановился возле вольера с тиграми, которые при виде него начали скалиться. «Ты на кого пасть развил, а?» От неожиданности я аж сбился с пути. «Ты дурак переросток!» Начал он что-то выкрикивать мяукать ближайшему к нему тигру, а тот ему кажется, действительно что-то отвечал. Увидев данное зрелище, я решил отойти в сторонку и не мешать ему. Наоборот, не мешало бы задокументировать данное событие и, похоже, неизвестный навык, позволяющий представителю данного вида общаться с другими подобными существами. «Я трус, а ну иди сюда!» И на этих словах он спрыгнул прямо в вольер. «Куда?» Я хотел рефлекторно его поймать, боясь, что тигры задерут маленького кота, на какое-то время забывая о его истинной природе. Впрочем, я зря переживал, так как последующие события оказались полностью противоположны моим представлениям. Тигры оказались не такими уж яростными и храбрыми, как их описывают. Увидев приближение маленького Найта, живущие в вольере кошки тут же дали деру, но разве этот противный инопланетянин им позволит? Следующие полчаса посетители зоопарка имели уникальную возможность наблюдать странную картину, где пятерку тигров тиранил один черный кот. Они трусливо убегали от него, а он за ними гонялся и что-то злобно шипел, пока, в конце концов, вся пятерка, тихо поскуливая, не склонилась перед маленьким тираном. Печальнее всего то, что кому-то это удалось снять на камеру, из-за чего уже совсем скоро данное видео попало в интернет и стало вирусным. Из-за этого, как только он вылез из вольера, мне пришлось схватить его и бежать подальше от сотен камер, ведь не дай бог, он начнет давать им интервью. С наступлением будних дней все резко поменялось. У меня, слава богу, опять началась рабочая неделя, да и Найт вдруг поумерил пыл. Да что там, он стал больше походить на обычного домашнего кота. Чаще спать или подолгу лежать перед телеком, только время от времени, занимаясь какими-то интересными, но малопонятными мне делами. Флеркины, как и обычные коты, могут воспринимать информацию и общаться с помощью запахов. Чтобы получить информацию о людях, других животных и окружающей среде, они полагаются на свой нос. Когда коты здороваются между собой, то каждый из них вежливо обнюхивает место у основания хвоста. Там расположены важные пахучие железы. Несмотря на то, что они флеркины, котята-гуси также очень сильно подвержены менталитету Земли, в том числе и подобному, из-за чего и выходит такое наслоение понимания приветствия на известные кошачьи привычки. Глава 20. Отлиться по ужас холодильников и морозилок. Фас, бросив мячик в дальний угол комнаты, я выжидающе уставился на молодую человеческую самку. Та в ответ, переведя несколько раз взгляд с меня на мячик и обратно, быстро побежала за ним. Подобрав игрушку, вернулась ко мне, чтобы аккуратно положить ее мне под бок и уставиться на меня очень преданными глазами. «Умничка», лежа на диване, я протянул лапу, чтобы погладить ее шелковистую от россыпи волос макушку. «Какой все-таки смышленый человечек, или это я просто настолько хороший дрессировщик?» «Киса, спасибо!» – воскликнула зажмурившаяся от столь незначительного проявления хозяйской внимательности маленькая Лайла Бартон, дочь печально известного Клинта Бартона, в чьем доме я после расставания со своей семьей и поселился. Мой новый дом кардинально отличался от старого. Во-первых, он не был так высоко над землей, как дом маминого питомца, а во-вторых, что меня сильно порадовало, не был столь ограничен, позволяя наслаждаться ранее невиданными просторами. Как я чуть позже выяснил, то мне повезло поселиться на ферме, окруженной первобытной природой, полями, деревьями и кучей бегающей еды, расположенной прямо возле дома. В-третьих, тут было куда больше людей и самых разнообразных. Особенно стоит отметить послушную Лейлу и другую самку, жену моего питомца. Хорошая женщина, готовит вкусно, особенно рыбку. Часто мелькают мысли, может, ну его Клинтона и его тренировки, отдать ей почетную роль питомца, будет меня кормить, мяу. Мне это место сразу понравилось, Даже мой новый слуга оказался весьма достойной заменой Атласу. Такой боевой живчик постоянно заставлял меня расти как мастера, и телом, и душой. Ух, я аж горю от того, как закалились мое тело и дух, после всех устроенных им испытаний, прямо как в тех фильмах. Впрочем, он и сейчас был рядом. Прямо сейчас с кухни Бартон впивался в меня своим недобрым взглядом, обещая мне все новые и новые испытания на пути к совершенству. Видимо, опять придумал что-то интересное. Я с нетерпением жду его следующего хода. Прошлая битва с тем здоровенным аллигатором, в пасть которого Клинт меня натурально закинул, оказалась очень плодотворной. А как сытно я после нее поел, Да, его мясо было той еще вкуснятиной, что я теперь иногда кроме рыбки и холодильников еще и этих ящерок во сне вижу. Тем временем на кухне. Мне кажется, или этот переносчик в шее сейчас натурально дрессирует нашу Лейлу. Тебе не кажется? Со смешком подтвердила его мысли Лора Бартон. И может, успокоишься уже? Ты почти неделю пытаешься от него избавиться, а он все возвращается и возвращается. Если честно, то я уже и не знаю, кто из вас больший баран. Не говори ерунды, недовольно махнул рукой в сторону жены Клинт. Я серьезно, то, что он сейчас творит, это ни в какие ворота. Пора от него окончательно избавиться, со сталью в голосе произнес Бартон. Да-да, ты уже какой день это говоришь и говоришь, а он все продолжает здесь жить, усмехнулась в ответ Лора. В этот раз я серьезно, ему не жить, категорично ответил муж, но знающие его люди прекрасно поняли, что он уже смирился с вынужденным временным соседством и действует сейчас по наитию, не желая проигрывать какому-то коту, пусть и умному, опасному и немножко внеземному. И что в этот раз ты придумал? План максимально простой и уже показавший себя с самой лучшей стороны. Мешок, мост и река. Бам! Ау! Дернулся Клинт от удара ложкой по лбу и посмотрел на свою жену, которая с недобрым прищуром смотрела на него. Тебе так не терпится, чтобы он опять вернулся к нам на порог голодный и мокрый посреди ночи, затем выбил дверь, выпотрошил холодильник и морозилку на продукты, а затем целую ночь буравил нас обоих угрожающим взглядом, обратно к подслушивающему это дело коту. От громкого звука удара деревяшкой по голове я дернулся, а после посмотрел на Клинта с сочувствием. Почему он терпит? Кому бы понравилось, когда его бьет и ругает собственная самка? И это уже не в первый раз. Подождите, это что получается? Меня моя будущая самка тоже будет бить и ругать? Нет, мне такого счастья не надо. Недаром старший братец говорил, что все проблемы от самок. Нет самок, нет проблем. Любимая, это больше не повторится, заверил разгневанную самку мой питомец. Я приготовил специальный сверхпрочный мешок с вплетением тонких металлических нитей, а для надежности обмотаю его еще стальной цепью, которую привяжу к 300-килограммовому балласту. После я это все брошу на дно бурных вод Миссисипи. Дальше главное будет как-то доказать Фьюри, что этот Флеркин сам руки наложил. Думаю, завещание выцарапаю. Как думаешь, достаточно будет? Кот-самоубийца. Звучит правдоподобно. Услышав план моего питомца, я не смог сдержать восхищенного вздоха, а мой хвост, движимый собственной волей, энергично затарабанил по дивану. Вот это испытание, вот это проверка духа и тела. Прям как в фильмах с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Хочу. Продолжая поглядывать на общающихся супругов, я заметил, как миссис Бартон только покачала головой и со вздохом произнесла: «Ох, недаром говорят, что первые 40 лет детства – самые сложные в жизни мальчика», а после отвернулась от желавшего что-то сказать мужа и, подойдя ко мне, положила целую тарелку творожно-мятного десерта, в которую я сразу зарылся по самые усы и начал с наслаждением лакомиться. Как всегда, вкусняшка. Беру свои слова обратно, самки могут быть и полезны. Прим автора. Да, он так быстро жонглирует мнением своим. Эй, не смей его подкармливать. Заметив, что его самка сделал, питомец возмутился. Боишься, что она займет твое место? Не зря боишься. Он и так столько нашего скота перебил, а ты его подкармливаешь. Пусть идет и ловит мышей. Тьфу ты, какие мыши. Да они мне на один зуб. Да еще и бегать за ними надо, ждать, пока они вылезут. Зачем? Если можно какую-нибудь овцу один раз съесть и быть сытым полдня. Иногда меня Клинт конкретно так разочаровывает своей неприкрытой глупостью. Учись у Лоры, вот она образцовая самка. Ха-ха-ха, начала она смеяться после слов Бартона, да так, что плечи стали содрогаться от силы смеха. Тебе не хватило той крысы на подушке. От услышанного лицо Клинта покрылось бурыми пятнами, а он начал тихо ворчать. «Ты когда-нибудь забудешь ту ситуацию? Ты бы тоже так бурно отреагировала, если бы проснулась с мышью под боком. Ты хоть знаешь, сколько болезней переносят эти ползучие гады? Все-все забываю». Качая головой, заверила она его. «Я же не понимал, отчего она смеется. Ты так и в прошлые разы говорила». Для приличия продолжил ворчать Клинтон. «Нет, что за претензии? Сам же просил меня идти ловить тех мышей, что снова не так. Я тебе их принес, даже решил сделать под утро сюрприз, а что в ответ? Девчачьи крики, писки и паника. Ой, не понять мне этой придирчивости человечков, все им не нравится, все им не то». И пока я размышлял над непостоянством людей, самка Клинта начала сеанс почесушек. Кто наш добытчик? Кто любит приносить завтраки в кровать? О, кайф! Своими длинными тоненькими пальцами Лора зарылась в мою густую шерстку и начала ее активно чесать. А да, кто у нас такой обжора? Кто наш маленький толстячок? Мя-я, мур, миу, я твой маленький толстячок. Да вот там, и там, ва, особенно тут, не в силах что-либо делать. Я оторвался от тарелки и просто наслаждался неожиданным массажем, а когда мелкая подключилась и начала своими маленькими пальчиками расчесывать меня за ушками, я был на седьмом небе от счастья. Мур, мьях, ох, что ж вы со мной делаете? Да ах, Лайла, пошли и тебя покормим. Оторвавшись от благого дела, Лора схватила малышку за руку и повела ее к столу, чтобы накормить, оставляя меня и подошедшего Бартона в одиночестве. Встретившись взглядами, мы начали молча пялиться друг на друга, не отводя глаз. Так бы и продолжалась битва воли, но мой питомец решил прибегнуть к своему старому приему. Он снял со своей ноги черный тапочек и метнул его в меня. «А ну брысь, наглая морда!» Бам! Я с легкостью увернулся, спрыгнул с дивана и начал призывно кружить по комнате, не разрывая наши взгляды. Мяу! Ха-ха! Ты же не думал, что в четвертый раз я попадусь на одну и ту же уловку? Ты меня явно недооцениваешь. Заметив что-то в моих глазах, Бартон схватился за второй тапок и снова метнул свой импровизированный снаряд в меня. Я говорю, брысь, бам. Но и вторая попытка оказалась неудачной, даже не задев меня. Хотел я уже вернуться обратно на свое излюбленное место на диване, как краем своего зрения заметил тень в углу окна, из-за чего на ходу изменил свой маршрут. Не обращая внимания на что-то крикнувшего мне вслед питомца, я выпрыгнул в открытую форточку и, оказавшись на земле, побежал за мелькнувшей передо мной тенью в ближайший лесок. Скорость шпиона была впечатляющей, но против меня это ничто, всего лишь пустяк. Поэтому, заскочив в чащу, я быстро догнал и повалил непрошенного гостя на землю, а для надежности крепко вцепился пастью в его шею. «Пощадите, господин, мяу-мяу-мяу». В таком положении я получил возможность оценить внешность вторженца, а точнее вторженки, которой оказалась большая самка рыси. «О, так это ты! Тебя же Раиса зовут!» «Да, я ее быстро узнал, из-за чего сразу же разжал челюсти и отодвинулся от нее, давая ей полностью встать на свои четыре лапы. Неужели дань принесла?» В предвкушении я начал сразу осматриваться в поисках озвученного. «Тут надо отступить и объяснить, откуда я ее знаю. Так вот, только приехал сюда, как меня начало раздирать любопытство и энергия, которая сама собой побудила разведать свое новое место жительства и окружающую его территорию. Особенно полезным в этом оказался опыт наших с братом вылазок и его курс молодого бойца. Покончив с осмотром фермы, я сразу ринулся в лес, где открыл для себя прекрасный новый мир. Тут было так непривычно. Разные звери, растения, птицы, насекомые, каждый постоянно хочет кого-то сожрать или, наоборот, от кого-то спастись. Прислушавшись к новому для меня миру, я ощутил, как оказался в собственной стихии. Я сам не заметил, как увлекся игрой в кошки-мышки, постепенно превратившейся в полноценную охоту, наблюдением за жизнью леса, его обитателей, ну и сражениями с хозяевами разных уголков этого зеленого царства. Хозяин запада – роскошный лось. Хозяин востока – огромный бизон. Хозяин севера – белошерстный волк. Они были самыми запомнившимися для меня за время прогулки противниками. Все трое были повержены моей могучей лапой, а после оказались мною съедены. Так вот, где-то между этими событиями и регулярными возвращениями на ферме за очередной порцией вкусеньшек и почешучек от столь обходительных самочек моего питомца, я сам того не осознавая взял небольшое племя недофлеркинов, зовущихся рыси, под свое покровительство. Вот к этому племени и принадлежит расположившаяся напротив меня лесная кошка. Нет, то есть не совсем. Сбивчиво начала выговаривать Раиса, но заметив, что я очень недовольно на нее смотрю и облизываюсь, быстро протараторила. Мне ворчливые старики приказали позвать вас к нам в гости. Там они собрали много мяса. И вообще все собрались. Очень хотят обсудить что-то с вами. Я не знаю, то есть знаю, но старики лучше объяснят, потому что я глупенькая. Точнее, меня так старшие обзывают. И почему это? Ничего я не глупая, это они завидуют мне. Ну, подумаешь. Начала она вываливать на меня целые потоки инфомусора, вроде так старший братец называл подобное, когда Атлас начинал так же заводиться. Осознав, что эта глупышка и не подумает прекращать болтать, пока не вывалит на меня рассказ обо всех событиях, которые она за всю свою жизнь успела пережить и не пояснит за все взаимоотношения со всеми своими родственниками, я решил сам ее остановить, во избежание. Грозно стукнул ее по голове. По крайней мере, на Атласа этот прием действовал безотказно, он сразу затыкался. Правда, следом уже бросался на меня, но это пустяки. Мью, ау. Пискнув от боли, она пригнулась и жалостливо на меня посмотрела, что могло выглядеть со стороны смешно, ведь она была вдвое больше меня, но, как говорил братец, главное не размер, а умение им пользоваться. Что я собственно и доказал, без проблем одолев более сильных членов ее племени и ее саму. Успокоилась, а теперь веди. Грозно скомандовал я, этих самок надо держать в сжатой лапке, а то дай им волю и они начнут бить меня как Клинта. Тьфу-тьфу. Она хоть и продолжила зыркать на меня с оскорбленной моськой, но последовала моему приказу, устремившись в сторону стоянки ее племени, призывно покачивая хвостом. Ну, понятно, весна, всякие дела. А я чего там, кот вообще-то перспективный. Ох, эти самки. Со вздохом покачав головой, я тут же устремился вслед за ней. После приличного рывка по многочисленным лесным тропинкам, мы приблизились к уже знакомой мне поляне с расположенным на ней ручьем и небольшими скальными выступами. Ветви ближайших деревьев облепили десятки рысей разных возрастов и окрасов, но заметив мое приближение, они тут же спрыгнули на землю и склонили свои головы в приветствии. Игнорируя их, я направился дальше к стоящему в стороне старому крепкому пню с углублениями, что делало его похожим этакий лесной трон, в который я собственно и умастил свой зад. Заняв поудобнее позу, я взглянул сверху вниз на склонившихся предо мной членов лесного племени. Че звали? Ух, надеюсь, сейчас со стороны я круто и величественно выгляжу. О, великий, мы подготовили вам подношение, вышел вперед старый крупный лесной кот, за которым следовало несколько молодых, что тащили к моему трону весьма жирные тушки индюков. Довольный подношением, я плотоядно облизнулся, но все же сразу принимать дары не стал, ожидая продолжения речи местного старейшины. Я, может, и не самый умный у матушки, хотя Атласа точняк умнее, но понимаю, что если твои подданные тебя зовут раньше установленных сроков, значит, они хотят что-то попросить. А что может попросить дикий лесной кошак? Только одно. Да-да, а теперь говори, зачем звали? Старый рысь не стал ходить по кругу за хвостом и сразу признался в своих истинных намерениях. Сильнейший, нам известно о том, что вы ищете себе сильных противников. Мы нашли одного для вас. Это гигантский бурый медведь, он сегодня поселился неподалеку отсюда, отобрав у нашего семейства одну из пещер. Я понятливо закивал, так как сам на собственной шкуре успел узнать, что в лесу конкуренция, как за еду, так и за удобные норы очень уж большая и жестокая. Рыси, даже собравшись вместе, не противники залетному взрослому медведю. И вполне логично, что старый охотник хочет убрать сильного конкурента моими лапами, но меня это еще как устраивает. Где? С искрой в глазах я подорвался со своего импровизированного трона и возбужденно соскочил к старику. Где он? Мы проведем вас, явно обрадовался моему ответу старый кот, после чего я быстро поглотил принесенную мне дичь под потрясенные вздохи молодняка. Удовлетворив себя небольшим перекусом, я в сопровождении все той же молодой охотницы Раисы побежал в сторону сегодняшнего противника, мысленно надеясь, что он окажется достаточно сильным. Нет, не оказался. С сожалением произнес я, таща 500-килограммовую тушку гризли за собой, удерживая его пастью за одну из задних лап, двигаясь по лесу в сторону фермы. Шух, шух, шух. Офигенная тренировка для шеи. Хоть чем-то полезен. Впрочем, шкура у него целая, Попрошу питомца сделать мне из него, как у Геракла, плащ. Шух, шух. Сам противник показал себя слабенько, да был крупным и относительно быстрым, как и ловким, но два удара по глазам, и он не боец, а контрольное в ухо, и уже не жилец. Скукота. Даже нет аппетита, чтобы съесть медвежатину, большого аппетита. Вот я и подумал, а чего, хоть так не утолить энергию, плюс попрошу Лору приготовить из него что-то вкусненькое. Тем более у людей необычная способность вкусную сырую еду делать еще вкуснее. Может и самому научиться готовить. Ну а что, передняя пара лап у меня из правильного места растет, а там дальше дело техники. С такими самыми разными мыслями я и дотащил до фермы сегодняшнюю добычу. Словно почуяв приближение главного добытчика, Лора вышла на веранду, встречая меня, после чего, с распахнутыми от удивления глазами, ошарашенно уставилась на то, как я тащу огромную тушку к двери. Остановившись у двери, я отпустил тушу Мишки и с гордо поднятой моськой уставился на нее, в ожидании ее восхищенных возгласов. И она не заставила себя ждать, когда уже моя тушка была поднята ее тоненькими ручками, которые тут же начали одобряюще чесать мою шерстку. Ух, какой умничка, добытчик ты наш. И аккуратно положив меня обратно на дощатый пол, она забежала в дом, возбужденно закричав: «Дорогой, доставайте сак, наш добытчик притащил нам целого медведя, гризли», — добавила она. После чего Клинт тут же появился в коридоре и удивленно уставился на тушу, а я же вновь встал в позу жду похвалы и последующих за ними почесушек. Но данный представитель рода человеческого не торопился это делать, а лишь нахмурился. Он перевел взгляд с убитого мной медведя на длинную просеку, по которой я его волочил. Заметив кровавую дорожку, что тянулось на протяжении всего пути, Бартон недовольно прищурился. Потом его глаза переместились на сломанную ограду, ставшую на пути моего священного дела, и через которую тут же начало выбегать немногочисленное, благодаря моим регулярным перекусам, стадо овец. Питомец недовольно задышал, а когда заметил, как последняя из овец покидает огороженную территорию, он снова посмотрел на меня. Клинт, ничего не говоря, начал снимать свои тапки. «Мя, ты серьезно?» — спросил я разочарованно и тут же высокомерно заверил его. «Мяу, да я с закрытыми глазами от них уклонюсь», — и тут же закрыл глаза. «Вшух», — услышал я, как первый тапок рассекает воздух. «Уклонился, вот летит второй, опять уклонился. Мя, ну а я что?» Открываю глаза, чтобы увидеть. Шмяк, как в мою торжествующую морду прилетает красный тапок. «Мя, мяу». Третий тапок. «Оригинально», — оценил я по достоинству его уловку, и тут же припрыгивая, и с горящими глазами побежал к нему, зазывая: «Давай еще раз, теперь я точно уклонюсь». Бам, не попал. Ха, шмяк. Глава 21. Пиу-пиу. «Так, а теперь, пожалуйста, развернитесь», — попросил мужчина, одетый в форму службы безопасности, перестав водить металлодетектором. Конечно, покрутилась на месте девушка с ярко-рыжими кудрями и с легкой улыбкой наблюдала за тем, как охранник уже в третий раз начинает тщательно изучать изгибы ее подтянутого тела своим инструментом, стараясь ненароком заглядывать в и так очень открытые вырезы платья. Пи-пи-пи. Наконец, оторвавшись от красивого тела девушки, мужчина стал проверять ее сумку, когда детектор что-то засек и запиликал. «Извините, но можете открыть и сумочку», — с извиняющейся улыбкой попросил он. «Сами понимаете, процедура». «Да-да, секунду». Поставив на стол сумку, рыжая красотка открыла ее, демонстрируя содержимое. Изнутри показалась тушка часто вздыхающего и выдыхающего меха, что недовольно уставилась на затянувшего проверку охранника. «Как видите, здесь только моя лапочка и пара необходимых вещичек для каждой девушки, ничего опасного». Осмотрев сумку, охранник с невеликим сожалением был вынужден пропустить данную особу, которая, цокая своими каблучками, тут же устремилась на второй этаж здания, быстро проходя мимо таблички с красивой надписью «Консульство Пакистана». Увидев стойку регистратуры, ее лицо на ходу переменилось и приняло очень обеспокоенное выражение, а панический образ довершил ускорившиеся шаги, направленные в сторону стоящей за стойкой девушкой. «Мисс, помогите, там в туалете у девушки случился припадок, ей срочно нужна первая помощь», — обеспокоенно донесла рыжеволосая, мигом привлекая к себе внимание. Быстро сориентировавшись, работница консульства немедля скомандовала: «Звоните в 911, а я на помощь», — и выбежала из-за стойки в направлении туалета. «Да-да, звоню, звоню», — заверила ее рыжая, проводив ее спину взглядом. Удостоверившись, что она не собирается резко поворачиваться. Вопреки своим же словам, она спрятала телефон и, не останавливаясь, направилась в сторону кабинета генерального консула. Мазнув по сканеру заранее подготовленным электронным ключом, агент Романов проскользнула в помещение и, подобно хозяйке, направилась прямо к шкафу, в котором скрывался старый, но оттого не менее надежный сейф. Он был высотой в пол ее роста и весом в центнер. Пароль был неизвестен, ключа не было в наличии, как и времени, чтобы его взламывать, но Наташа не показала и грамма волнения по этому поводу, ведь у нее был совсем другой план. Просто забрать сейф, вынести из консульства, а потом уже спокойно не торопясь его вскрыть. Достав из сумки сонную кошку, она направила ее мордочку в сторону металлического ящика. «Пора тебе отрабатывать все потраченные на тебя мои нервные клетки. Ешь». Кошка скосила на нее свои слипающиеся глаза и с тяжелым вздохом обнажила свои зубы. Покидая здание посольства, Наташа на прощание помахала своими тоненькими пальчиками охраннику, заставив его расплыться в улыбке от легкого флирта со стороны такой привлекательной особы, а после пока не скроется провожать глазами ее заманчивые нижние 90. Неторопливо покинув огражденную территорию консульства, она вышла на оживленную улицу, когда у нее за спиной зазвучал пронзительный сигнал тревоги, сопровождающийся переполохом в здании. Через несколько секунд с территории выбежали люди в костюмах охраны, но было поздно, потоки людских масс надежно скрыли ее от преследователей и помогли затеряться. Нью-Йорк, квартира агента Романов, от лица Ады. А теперь выплюнь сейф и получи рыбку, расположившаяся напротив меня за столом НАТО, просила за какую-то одну жалкую рыбешку вернуть ей сейф, который она заставила меня спросонья проглотить. Как говорил братец, вход доллар, выход два, а я меньше чем за четыре даже когтем не пошевелю, что я собственно всем видом и показывала, получая в ответ от питомца закатывание глаз. Это вообще нормально, я тут считай за нее, всю работу делаю, а она, глаза мне закатывает. Я знаю, что ты меня понимаешь, так может, просто скажешь, что ты хочешь, как твои более разговорчивые родственники. Пф, с чего это я должна учить ваш придурочный язык? Это ты должна изучать наш великий и рычащий. Возмутилась я, принципиально отказываясь общаться по ее правилам. Не понимаю, почему некоторые из моих братьев и сестер опустились до разговора с этими приматами. Добровольно общаться их языке. Ох, уже представляю, как матушке от стыда захочется провалиться под землю. Воспитала, называется. Цыц-цыц, интересно. Ты же можешь вместить в себя неограниченное количество предметов, подперев руками голову, начала вслух размышлять моя подчиненная, а если содрать с тебя шкуру и сделать сумочку, она тоже будет обладать подобными свойствами. Надо ли говорить, что после услышанного я с подозрением скосила глаза в ее сторону, что это за размышления такие, варварские, но так под стать этим человечком. Между нами установилось зрительное противостояние. Она смотрела на меня с небольшой многообещающей ухмылкой, а я на нее с подозрением, и все это в абсолютной тишине. Хм, ну ладно, почему бы мне сегодня не заняться благотворительностью для ограниченных и убогих приматов, великодушно спросила я сама себя, и достала так обожаемый ею сейф. Благо рыжих, хоть чем-то ее природа наградила, только не везде. Да, но не всем же быть такой очаровашкой, как я, все же вселенная справедлива. Бах. Кусок пола под свалившимся на него сейфом превратился в щепки, отчего улыбка рыжика стала такой комичной, словно она эти их кислые желтые фрукты налопалась. Довольная собой, я с независимым видом двинулась в сторону своей комнаты, не забыв прихватить в дорогу ту жалкую рыбешку. Не пропадать же добру. Пф, будут еще мне тут угрожать всякие. Мне срочно нужен релакс. Да именно это мне и нужно. За несколько слитных движений я проскочила в приватизированную мной небольшую комнату, в которой раньше моя слуга хранила свою одежду, превращенную теперь в комфортабельное логово. Оказавшись внутри, я тут же окунулась в целую гору золотых блестяшек. Да так, что только голова и была видна. МРРР, в ваннах из золота действительно что-то есть. Такое расслабляющее. Не зря тот гусь в ящике так часто это делал. Таковы были серьезно наивные мысли Флеркина, воспитанной скверной кошкой и телевизором. Но если задаться вопросом, как так получилось, что гора драгметаллов в объеме золотого резерва банка средней уровня стала фундаментом для логова одной кошки с драконовскими замашками, то ответ очень прост. Оказавшись в новом доме, я после короткой разведки сразу принялась обустраивать себе полноценнее логово, по всей науке, как учила наша мудрая матушка, выбрав, а затем, отобрав закрытое помещение, которым была гардеробная моего питомца, я тут же выбросила все лишнее, как тряпки и обувь. Слушка, конечно, пыталась воспротивиться, но кто ж ей даст? Ох, по правде говоря, эта Наталья-то я еще истеричка. Все ей не нравится. То кричит из-за того, что выбросила ее вещи, даже не думая о том, что мне как бы тоже нужна комната. То заводит истерику из-за того, что я взяла еду с ее тарелки, хотя ведь сама виновата. Пускай пожрет то дерьмо рассыпчатое, что купила мне. Еще и дуется, когда я отбираю понравившиеся мне вещи. Когда наоборот должна прыгать от счастья, что хоть в чем-то смогла мне угодить. Вот просто фу такой быть. Так вот, приступив к обустройству своего нового места жительства, я серьезно задумалась над тем, как должно выглядеть логово, принадлежащее лишь мне. В голове сразу вспыхнули три слова: красиво, ярко и богато. Долго размышляла над обустройством, представляя себя в различных образах моей комнаты. Благодаря рейдам с родней, у меня был доступ к самым разнообразным вариантам мебели. Жесткой, мягкой, непонятной, но все было не то. И так бы продолжалось невероятно долго, пока не вспомнила о своей коллекции золотых украшений, а потом мне вспомнились драконы, и я задалась вопросом, а чем я хуже? Вот именно, ничем. Ох, как же мне стало стыдно, когда вместо огромной горы из золота передо мной набралась лишь жалкая горочка, что даже четверть комнаты не покроет. Да меня любая ящерица засмеять сможет. Но я не смирилась, ведь раз эти шнурки огнедышащие смогли себе целые пещеры золота набрать, то и мне по силам. В первую же ночь я вышла на охоту. Пробежавшись по округе, я порадовалась тому, что у большинства людишек есть чувство прекрасного, поэтому материал для логова набрался быстро, а там осталось дело за малым, развесить золотистые гирлянды вокруг, поставить в углу холодильник, и вот идеальное логово готово. Буу, буквально нырнула я в золото и начала грести в своем бассейне, чувствуя, как вместе с золотом смывается весь негатив и меня помаленьку одолевает сонливость. Ночь. С наступлением ночи, когда жалкие человечки прячутся в свои бетонные норы и боятся каждого шороха, на охоту выхожу страшная и ужасная я, мья-ха-ха-ха. Выбравшись из горы злата, выспавшаяся и голодная, я немедленно направилась на охоту в большой мир. Почему не в холодильник? Ну, так неинтересно, где адреналин и азарт? Подойдя к закрытому на замок окну, я уже привычно и несколько лениво просунула в замочную скважину свой коготок, после чего несколькими деликатными движениями повернула его в сторону, тем самым открывая себе путь в большой мир. Этому трюку я научилась у Наты, она постоянно где-то носится и, пользуясь моей безмерной добротой, таскает с собой. В одном из таких путешествий и подсмотрела, а то постоянно выбивать оконные стекла, когда хочется погулять тоже не камильфо. Выпрыгнув из окна 10-го этажа, я, демонстрируя чудеса гибкости и равновесия, стала стремительно перемещаться по крышам многочисленных высоток, наслаждаясь ветром и красотой ночи. Такие ночные прогулки стали одним из моих постоянных занятий, одновременно разминая свои косточки. Я с любопытством исследую этот город и людей в нем, каждый раз находя что-нибудь интересное или вкусненькое. Чем же меня порадует сегодняшний вечер? Многочисленные улочки, переулки, этот каменный лабиринт, называемый Нью-Йорком, всегда находил, чем меня удивить, а людишки тем более. Но не исследованиями едиными я скрашивала свое времяпрепровождение. Священная охота тоже была важной частью моей жизни, и тут зависело от случая, что будет моей целью: или рыбка со стола в центре заполненного ресторана, или интересная побрякушка под стеклом, охраняемая беспокойными человечками. Второе, конечно, было интереснее, даже не сами побрякушки, хотя и они тоже, а сам процесс. Красться, прятаться, обходить разные ловушки, стараясь не поднять тревогу, избегать взглядов людей и камер было так волнительно. А различные трофеи были приятным бонусом, которым в будущем можно будет похвастаться перед родней. Сегодня, собственно, я решила поохотиться на что-то интересное в одном из музеев. Почему в нем? Логика, по которой я выбираю цель, проста. Чем больше людей что-то охраняет, тем ценнее вещичка там должна быть, соответственно, я еще сильнее ее хочу получить. И сегодня, вокруг выбранного мной музея, человечков было как косточек в карасике. Они кружили, выглядывали, отчего я еще больше расплывалась в оскале и даже решила чуть-чуть поиграть с ними. Кап, патрулирующий коридор охранник сразу среагировал, повернувшись в сторону странного звука. Прием, это пятый, в зале с динозаврами я услышал странный звук. Сейчас проверю, что там. Оповестив комнату видеонаблюдения, он тут же двинулся на поиски источника звука, освещая подозрительные тени своим фонариком. Окей, сейчас проверю камеры, ХМ, ответила комната наблюдения, на камерах чисто, ты уверен, что тебе не послышалось? Нет, звук был очень громкий, возможно, это она, как думаешь? На этих словах охранник вышел в середину зала с динозаврами и начал высматривать что-то подозрительное между экспонатами ископаемых. Ты про ту мифическую кошку-воровку, которая не то человек, не то кошка, которую никто не видел, но все уверены, что она украдет выставленную до конца выходных прусскую корону. Ну, куда-то все украденное девалось, значит и кто-то за этим должен стоять. Логично, заметил собеседник. Логично. Кап, опять этот звук, напряженно прошептал мужчина. Ты слышал? Нет, на камерах опять никакого движения. А они не могут быть закольцованы, как в фильмах про грабителей. Напряженно поинтересовался он у оператора. Нет, я уже это проверил. Картинка поступает ясная и оригинальная. Кап, черт, опять этот звук. Пришли сюда еще ребята из свободных. Похоже, этот звук из туалета. Охранник на этих словах достал электрошокер и потянулся рукой в сторону двери. К сожалению, в туалетах камер не было. Я захожу. Твердо ступая по керамической плитке, он, не мешкая, проверял каждый угол и, наученный фильмами ужасов, даже потолок не остался без внимания, но и там было пусто. Что там? Из рации послышался напряженный голос оператора. В самом туалете пусто, сейчас проверю кабинки, прошептал немного успокоившийся охранник. Хлоп. Дверь первой кабинки была отдернута, но там было пусто. Подобная судьба постигла и вторую, и третью, пока не осталась лишь одна единственная. Здесь есть кто-нибудь? Отвечайте, я вооруженный, если моя рука дрогнет, то пеняйте на себя. Предупредил он пустоту и дернул последнюю дверь, чтобы увидеть пустой туалет. И здесь пусто. Озадаченно пробормотал он, и тут же за его спиной. Кап, прозвучал тот самый странный звук, которым оказался. Ха-ха, отбой, это просто кто-то кран не выключил. Смеясь над своей пугливостью, обратился в рацию охранник, закрывая страшный кран. Все еще посмеиваясь со всей этой ситуацией, он развернулся на выход, чтобы в следующее мгновение его взгляд наткнулся на раскрытый воздуховод, из которого на него смотрела пара сияющих во тьме глаз. «А-а-а!» — закричал он и, отступая, поскользнулся на плитке. «Мья-ха-ха!» — ну и морда у него была. Тихо смеюсь от реакции этого человечка, который от испуга даже поскользнулся. А не надо было порочить мою репутацию, какая я там кошка, воровка. Как минимум я благородная кошка, воровка. Для приличия возмутилась я, довольная собой. Развлеклась, заодно людей попугала. А теперь время и свой трофей забрать. Рыжей тенью я с легкостью пролетела по коридорам и галереям музея, виртуозно уворачиваясь от многочисленных камер, чтобы предстать в зале, наполненном различными украшениями, принадлежащих прусской династии. Еще бы знать, кто это такие. Не торопясь, разглядывая огромные, разноцветные, сплавленные металлом камушки, я медленно приблизилась к главному экспонату, который еще пару секунд и станет лишь моим. Но жизнь любит удивить. Едва я хотела забрать свой де-факто трофей, как моя лапка замерла в нескольких сантиметрах от стекла, а мои глаза встретились с голубыми глазами девушки с платиновыми волосами и в черном обтягивающем костюме, чье лицо было скрыто маской, напоминающей кошачью морду. В этот момент она также замерла в нескольких сантиметрах от стекла с занесенной к нему рукой. Это кто? У двух кошек-воровок промелькнула синхронно одна та же мысль, что она здесь делает. Не ожидая увидеть конкурентку, да и еще такую, я откровенно растерялась, а вот залетная нет. Маленькая красавица, что ты здесь делаешь? Задала вопрос воровка и, пользуясь моей растерянностью, взяла меня на руки. Аналогично, жирная, что ты тут делаешь? И что за наряд? Ты кого плагиатишь? Кошка-воровка? О-о-о, так это было не про меня. Неожиданно осознала я. Неужели заблудилась? Сейчас я сделаю кое-что и выведу тебя. Пощекотав меня за ухом, она от меня отстала, а сама прилипла к стеклу, после чего одним слитным движением руки с зажатым в ней драгоценным камушком обвела круг. Она тут же присоской вынула вырезанный кусок стекла, открывая себе доступ к короне, которую тут же схватила ручкой. Пиу-пиу, а теперь время бежать. Скача по крышам, я с широко раскрытыми глазами смотрела, как девчушка, дерзко назвавшаяся черной кошкой, несется рядом со мной, демонстрируя свою ловкость и проворство. Не мой уровень, конечно, но тоже прилично, особенно для людишек. Да и не только это в ней меня поражало, но и сами движения, их пластичность и грациозность чем-то напоминали мои же. Неужели фанатка? Польщено подумала я, но тут нахмурилась. Или подражательница, окинула я ее подозрительным взглядом. Я единственная и неповторимая, прям живой идеал, к которому тайком стремятся каждый из убогих, но, единственная, я не потерплю всяких подражательниц. Все это время, я позволяла вести подражательнице, ожидая, что она приведет меня к ее логову. Спустя некоторое время, она привела нас к довольно неплохим хоромам, в окно которых тут же и заскочила. Надо ли говорить, что я тоже последовала за ней? Ох, неужели я тебе так понравилась? Увидев меня у себя в комнате, она, сбросив рукой свою маску, тут же присела и начала меня гладить за ухом. Эмэр, не думай, что сможешь подкупить меня этим, приговор все равно будет справедлив, но его можно задержать, а теперь погладь за ушком. Наразвлекавшись с моим невинным и чистым телом, эта плохая подражательница взяла мой трофей и положила его к себе в шкаф, к другим очень красивым вещам. Как думаешь, красиво будет смотреться в моей коллекции? Спросила меня эта нахалка, чьей наглости поразилась даже я, а это показатель. Но явно неправильно интерпретировав мой взгляд, она вздохнула и упала спиной на кровать, вместе со мной на руках. Ладно, надо ложиться уже, завтра еще в школу идти. Как же не хочется, ворчала она, скидывая с себя одежду и ныряя под одеяло, не забыв перед этим меня аккуратно положить себе в ноги. От такой наглости у меня начал дергаться глаз, пока мой взгляд не сосредоточился на шкафу с ее же трофеями. Расплывшись в оскале, я уже поняла, как накажу эту дерзкую девчушку. Глава 22. От лица Атласа. Вы куда, падлюки, побежали? Только попробуйте просрать заработанный мной камбэк. Хиллера мне, хиллера. Ха-ха, двойной фраг. Бешено вращая глазами из стороны в сторону, я не менее активно шевелил своими лапками, нажимая на разные кнопки, дергая джойстик в разные стороны, лишь бы набить побольше фрагов в моем любимом шутере и, наконец, попасть на победа. Турнир, жди меня. Ха-ха, откинув контроллер в сторону, я тут же закружился вокруг него, радостно подпрыгивая в темной комнате, освещаемой одним большим экраном телевизора. Кто попал на турнир? Я попал на него. Кто топ? Я топ. А-па-па-па-па. И тут же мои прыжки переросли в победный танец. К сожалению, пришлось прекратить, когда со второго этажа стали доноситься угрожающие крики проснувшейся Мей, требующие, чтобы я заткнулся. Пф, как грубо, подумаешь, 3 часа ночи. Ночь только началась, тем более тут такое событие. Я попаду на турнир. Я снова припал к полу и, закусив соломинку с Редбулом, я начал плавно его потягивать, тыкая своими лапками в планшет, который все это время транслировал мою игру прямо на мой YouTube-канал. Да я стал блогером. Так и ник у меня крутейший, Суперкот Хокаге. И не просто блогером, а крайне успешным. Самодовольно промурлыкал я и тут же начал с интересом читать комментарии армии моих фолловеров. Цапыцат. Кек, Суперкот Хокаге танцует лучше меня. София Замбия. Это что, кот реально будет в международном турнире участвовать? На самом настоящем стадионе? Вальдемар ответил Софии Замбии. Да, я проверил графу участников, в списке реально написано, что игрок кот, никакая замена невозможна. Цапыцат, офигеть, я уже заказываю билеты на турнир, и даже поставлю на Суперкот Хокаге свою следующую зарплату. Суперкот Хокаге, не подведи. Фурлове, черт, коты уже играют в видеоигры, что дальше? Свиньи начнут играть на фортепиано, а петухи будут давать концерты? Не твоя куса, ответил Фурлове. Насчет свиней не знаю, но петухами уже давно забиты все афиши. Фурлове, не, я серьезно. Представьте, что кто-то додумается устроить музыкальные конкурсы для зверей или хотя бы вокальные для всяких птичек. Если кто-то реализует, то зарезервируйте для меня 2 билета. Папан 9, ответил на Фурлове. Пропащее поколение. Но билетик я бы тоже прикупил, а может и поучаствовал. Вы бы знали, какое высокое ку может взять мой петушок. Баба Яга, как бы там ни было, Суперкот Хокаге, я не пропустил ни одного твоего стрима. Так держать, мамонт, ответил Цапыцат. Я, конечно, все понимаю, но разве не видно, что это просто графика? И главное, лайнового такого качества. Посмотрите только, какие движения его танца обрывистые. Да я бы лучше сделал. чем тебе не понравился мой победный танец, слепой червяк? Я сразу же начал натравливать на него свое стотысячное войско прислужников. Теперь ходи и оглядывайся, ведь каждый встречный кот может оказаться мной. Хе-хе-хе, я самое зло. Пролистав еще целые страницы из восхвалений великого меня, перебиваемых одиночными хейтерами, на которых тут же было натравлено все мое онлайн-войско, я заскучал и прекратил стрим. Закрыв приложение местной социальной площадки, я перешел на свою электронную почту, которая весь последний час буквально разрывалась от приходящих на нее писем. Она и раньше была полна, но после выхода в финальный этап отборочных людишки, словно с цепи сорвались, заваливая меня различными предложениями. Письмо 1. Уважаемый Суперкот Хакаге, команда Ютуба поздравляет вас с достижением 100 000 подписчиков и хочет отметить это достижение, наградив вас серебряной кнопкой. Для этого вам нужно сообщить ваш, да-да, номер и пароль моей карты. Думаете, Атлас тупой и в третий раз не поймет, что вы мошенники? Да и какая кнопка? Для чего она? Чтобы свет включать или в туалете какие смывать? Так у меня лапки еще работают. Однозначно в спам. Письмо 2. Привет, меня зовут Мордриаст. Короче, я заценил твои стримы. Думаю, у нас есть основа для сотрудничества. Как ты относишься к коллабу? Коллаб, ХМ, коллаб, котлаб, кошачья лап лаборатория. Кошачья лаборатория. С ужасом расшифровал я значение этого хитроумного коллаба. Я, может, и кот из неполной семьи и без высшего образования, но не глупый телевизор смотрю. Поэтому знаю, что всякие ваши лабы делаются мне подобными. И мне не хочется, чтобы всякие людишки в белых халатах вставляли зонды в мои очень неприличные места. Спам и жалоба. ХМ, жалоба на сексуальное насилие и домогательство. Вот, письмо 3. Добрый день, я рекламный менеджер за питание, и у меня для вас очень выгодное предложение. Ввиду успеха вашего канала и его тематики, мы хотели бы предложить вам взаимовыгодный рекламный контракт. Руководство нашей компании хотело бы предложить Атласу стать рекламным представителем нашего нового сверхпитательного и вкусного кошачьего корма, а также заключить эксклюзивный контракт на рекламу остальной нашей продукции на вашем канале. ХМ, интересное предложение, но... Тут же начал я сочинять ответ. Я не рекламирую непроверенный товар. Пришлите мне пачку. Нет, 10 пачек. Нет, 100 пачек. 100 пачек вашего нового корма, и я, оценив его, дам окончательный ответ касаемо нашего с вами сотрудничества. Отправить. Эх, Мэй-Мэй, как тебе не стыдно? Почему мне приходится беспокоиться о деньгах? Кто из нас человек, а кто кот? Почему ты такая бедная и не можешь обеспечить все мои, как ты говоришь, абсурдные хотелки? Плохо быть такой. Вот так, читая самые разные письма и давая на них ответы, я неожиданно почувствовал у себя в животе странную вибрацию. Дзззззззз, дзззззззз. Схватившись за живот, я уже хотел освежить воздух своим шептуном, но он не спешил на выход, а вибрации продолжились. Вот дурак, попеняв себя от того, что так поздно догадался, я полез в свой внутренний карман. Бе. И вот, передо мной появился вибрирующий телефон. Увидев его, я вспомнил, как эти штуки нам раздавал наш предусмотрительный братец, желающий, чтобы мы всегда были на связи, будто чувствовал, что скоро мы покинем материнский дом. Проведя лапкой вправо, я принял вызов и уставился на экран, в котором была вся моя немногочисленная семья. Всем привет! И без того хороший настой подскочил на 100 уровней выше. Приветики! Поздоровалась Ада, расположившаяся на горе из золота, которую случайно показывала нам со всех сторон, давая разглядеть ее размеры. «Привет!» – махнул лапой По, лежа на каком-то куске деревяшки на фоне какого-то леса. «Хай!» – жизнерадостно поздоровалась Хина, сидящая возле камина в миниатюрном пуховике. «ГМ!» – Перси только кивнула, заняв место возле разных микстур. «Кхем!» – кашлянул Найт, привлекая к себе наше внимание, после чего с привычной для него серьезной мордой заговорил. «На правах старшего, объявляю первую конференцию младших членов клана пушистых повелителей мира открытой. А теперь рассказывайте, мелкие, скольких людишек вы уже затиранили и сколько уже не пережило знакомство с вами и застрелилось? А мы что, соревновались?» По в своей привычной манере принял шутку старшего брата за чистую монету и сразу начал убиваться по этому поводу. «Черт, если бы я знал, то уже многих успел. Это была шутка. Расслабься, беспокойный ты наш», — с ухмылкой успокоил его Найт. «Очень несмешная шутка», — буркнул обидевшийся Жиробас. «Ха-ха, каждая шутка над тобой смешная, весело заверил я его. Атлас, по, не остался в долгу и дерзко ответил ему. Ада, ММ, в тебе что-то изменилось. С грацией слона Найк прервал наши еще даже не успевшие начаться противостояние, обратившись к сестренке. Да, и что это может быть? С преувеличенной незаинтересованностью в голосе спросила она. ХМ, не знаю, протянул братец, и тут почувствовав, куда ветер дует, я подключился к нему. Ты что, шерстку подкрасила? Нет, озадаченно ответила она, обращая внимание на озвученное. Может, когти подрезала? Подключился к нашей викторине по. С чего бы это? Начала она внимательно осматривать свои когти. Усы подрезала, озадаченно спросил я. Они действительно уменьшились? Вконец растерявшись, спросила она. Ох, как я мог сразу не заметить, что ты набрала несколько лишних килограммов. Вон, какие бедра и щеки отъела, наконец-то заметил Найт, отчего Ада на мгновение замерла, уставившись сначала на нас с непередаваемым выражением своей мордочки, чтобы через секунду разъяриться и зашипеть разгневанной кошкой. «КССССС, Найт, ты дурак и шутки у тебя дурные». И тут же демонстративно отвернулась она от нас, вмиг поняв, что это все это время мы над ней прикалывались. «Ха-ха, нет, ты о чем, как мы могли?» Еле сдерживая смех, попытался возразить старший. «Неудачно, правда». И тут уже мы с Пани выдержали и начали громко смеяться, а через мгновение к нам присоединилась остальная часть семьи. Даже со стороны всегда молчаливых Перси и Хины послышались очень странные звуки, похожие на хихиканье. «Ладно, ладно, прости нас, дураков», — отсмеявшись, извинился Найт и тут же переключился на остальных. «Ну, чего стесняетесь? Рассказывайте, давайте, как живете, что видели, что ели». «Я первый», — воскликнул я и начал хвастаться, игнорируя взгляды по типу. «Кто бы сомневался, не хочу хвастаться, хотя кого я обманываю». Все же они все меня прекрасно знают, очень хочу. Так вот, сейчас перед вами сидит не старый добрый Атлас, а Атлас-блогер с YouTube-каналом на 100 тысяч подписчиков. До чего мелочиться, за последние дни я стал настоящей звездой интернета. Высокомерно задрав нос, я наслаждался удивленными взглядами своей родни. Началась целенаправленная экспансия котиков в интернете, многообещающе. Снова что-то странное пробормотал старший братец. Впрочем, его похвала была приятна. «Сто тысяч?» Ада с видом, будто у нее инфаркт, недоверчиво переспросила. «Звезда?» Скептически оглядела меня Перси. «Что-то ты не похожий на сфероидальный астрономический объект, состоящий из плазмы и вырабатывающий энергию посредством термоядерного синтеза». «Чава?» На мгновение всеобщее недоумение перебило замечание Перси, но они быстро забыли и вернулись к моим достижениям. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Начал на когтях считать по, пытаясь своим скудным мозгом посчитать такую заоблачную цифру, как 100-0-0-0. Это сколько? Да хрени он много, еще больше. С большим удовольствием поправил его. Уж больно мне по душе его шокированное и неверующее в мой успех лицо. И все они приносят тебе дань, заинтересованно начал расспрашивать он. Не совсем, но они часто донатят мне. Поправил я его. Донатит. Прищурился он. «А как ты так много прислужников набрал? Они сами меня нашли и не прислужники, а подписчики». Поправил я его, после чего большая часть моих родственников с подозрением уставились на меня. Лишь Найт и Хина все так же с одобрением смотрели в мою сторону. «А многих ты видел вживую?» Вклинилась в уже натуральный допрос Ада, пока остальные только наблюдали. «Ну, нет, но они прибудут туда, куда я укажу, нападут на того, на кого укажу. Они каждый день меня восхваляют». Попытался объяснить я им. «Не приносит дани, ты их даже не видел», — начал перечислять по. «Ха, обмануть ты нас хотел, сукин сын? Сам ты уродец, плод сайте Апсина и Койота. Что вы там можете понимать реалии в онлайн-делах?» Недовольно покачал я головой. «Объяснять что-то этим не учим, только себя не уважать. Все не ссорьтесь. Давайте продолжим нашу ярмарку тщеславия. По, давай продолжай». Конструктивно, как всегда, разбил, разогнал и скомандовал следующий ход действий Найт. «Ну, у меня, кроме прочих, стрельнул в меня глазами гроза холодильников, есть настоящие поданные, а также я стал непобедимым хозяином леса, зацените». И тут он повернул камеру, демонстрируя рассевшихся вокруг него под сотню любопытных диких кошек. «Ух ты, да ты прям как король лев, только большой бурый котяра и в лесу, но тоже впечатляюще». Старший не был скуп на похвалы. «Эф, дикий лес, не мог я не озвучить свое мнение насчет увиденного зрелища. Какая-то жалкая сотня в дикой чаще. «ПФ, спасите!» Тут неожиданно из динамика прозвучал умоляющий голос какой-то женщины, после чего мы все скосили взгляды на подсветившийся экран Перси, сигнализирующий, что крик о спасении прозвучал со стороны ее микрофона. «Секунду», — быстро извинилась сестрица, спрыгнув со стола какой-то лаборатории и направившись, видимо, к источнику неожиданного шума. «Пых, а-а, КГХ», далее под резкий звук электрошокера голос девушки быстро смолк, а Перси снова показалась на камере, где с потупленным от смущения взглядом начала объяснять. «Вы тут позвонили на середине эксперимента, я не успела убраться. Не знаю почему, но у меня от ее объяснения по позвоночнику пробежали мурашки. Перси страшная». «Ничего», — задумчиво протянул Найт, — «с кем не бывает». Решив замять это странное происшествие, переведя наше внимание на ее и одну молчаливую особу, о которой все успели уже позабыть. «Пхина, ты еще с нами?» — озвученная особа аж подскочила. «Да, я еще с вами», — поспешила заверить она. «Отлично, ты хоть моргай иногда, чтобы я знал, что ты не спишь. Кстати, никто там мою дорогую сестренку не обижает?» «Нет, Мария добрая и постоянно меня подкармливает вкусненьким», — призналась она. «Правда, она часто подолгу не бывает дома и становится скучно», — с легкой грустью произнесла Хина.